Отлично. Может быть, часть объемов придержите или отдадите другим? Вас максимальная прогрессивка, не поднимая головы, предложил мужчина. Не понимаю, сощурился Краснов. Все просто. Отдайте другой бригаде. Начислят премиальный, вы поделите. Так выгодно обеим сторонам. Значит, поделить? Вспыхнул Краснов. Чужого не надо и своего не продаем. Как хотите, хотел для вас же сделать лучше. Да, чуть не забыл. Начальник участка просит передать вам, чтобы вы к нему зашли. Краснов еще раз взглянул на мужчину. Нет, так и не вспомнил. В кабинете начальника участка громко разговаривали. Краснов постучал. Дверь распахнулась, и на пороге показался Шулин. «Мишка!» – закричал Шулин. «Ну, здравствуй, все такой же молодец! Добро, старик, добро! Ну, давай почеломкаемся!» Они трижды поцеловались. «Вы, кажется, были знакомы?» – кивнул он на начальника участка Зубкова и тут же махнул рукой. «Да ну его к черту! Какой это знакомый, если ни разу не вызвал, не помог и даже не поговорил? Так, червяк!» Зубков прикрыл дверь и захлопнул форточку. Он был красный от смущения. Шулина он побаивался, но возобновлять знакомство с Красновым было страшней. Шулин, не обращая на него внимания, продолжал. «Узнал в Сусумане, что ты здесь, и махнул!» «Удивил ты меня, друг, удивил! Видел на отвале человека, похожего на тебя. Да разве можно было предположить? Ну, какими судьбами?» «Выгнал меня Никишов. Приехал на прииск, раскричался. Да ведь у меня тоже глотка луженая. Посажу, кричит, латошником поставлю. Ну, а я ему сажай, а то все, говорю, только собираешься. Седьмой десяток. Возьму вот да помру. Пробел у тебя может получиться». Думал, лопнет от злости комиссар. Власть. Все взгляда боятся, да непристойное место лижут. Привык. А мне-то что? Одна голова не бедна, а беда так одна. Кроме пса у меня никого на свете. Ну, собрал манатки и двинул на Индигирку. Разведка там большая, золота много. Скоро прииска откроют. Да вот узнала тебе и сюда. Он снова поглядел на Краснова и так хлопнул по плечу, что тот пошатнулся. «Ну, как ты тут?» «Привыкаю. Бригаду собрал, тянем. Может быть, даже что-нибудь толковое сделать удастся». «Знаю, все знаю. Мог бы и вылезти, да не повезло тебе. Тут сроду плана не выполняли. Участок дерьмо и начальник дерьмо», — покосился Шубина Зубкова. «Ему бы прорабом еще куда ни шло, а он в начальнике норовит». Зубков, заикаясь, пробормотал. «Владимир Викторович, я уважаю вас, но вы не особенно. Меня еще не выгоняли». «А таких не выгоняют», — прервал его Шубин. «Ты хоть видел свои забои? Убивать надо». И он принялся очистить Зубкова почем зря. Тот ежился и посматривал на дверь, не слышит ли кто. «Думать будем, Володя. Надо вытаскивать участок. Теперь для меня это главное». Краснов подошел к окну. Вдруг Шулин вскочил. «А какого черта мне делать на Индигирке? Вот Зубков все твердит, мол, нет тут золота. Как это нет? Найдем!» Он повернулся к начальнику участка. «Бери меня латошником. Бригаду сколотим и по ключам. Выволочим участок, клянусь головой. Прииск безнадежный, да черт с ним, а участок поднимем. Вот опять нового управляющего прислали, а толку?» «Что, снова новый начальник прииска?» – переспросил Краснов. «Приехал какой-то Расманов, говорят, южанин, да вот не припомню такого». «Расманов?» – в лице Краснова что-то дрогнуло. «Да», – тяжело вздохнул он. «Нам-то что?» – усмехнулся Шулин. «Да прииска 12 километров по бездорожью, много не наездится. Пусть он там сам по себе, а мы здесь. В случае чего вдвоем отобьемся». И он снова обратился к Зубкову. «Так как же, старик, берешь?» О таком опытном горняке и разведчике мечтал каждый прииск. Зубков даже не поверил. Не поздно латошником-то.